Анхен вдруг отступила от окна. Бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кёнигсеке. «Царь!» Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка. Жмурясь от пыли, вылез Петр. Вслед подъехала крытая кожаная колымага. Он что-то крикнул туда и пошел к дому. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали. Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного рослого со злым и надменным лицом, взяв за плечи, тряхнул, похлопал. «Здесь вы у меня дома, герр Иоганн Паткуль. Будем обедать». Петр был трезв и очень весел. Вытащил из-за красного обшлага парик. «Возьми гребень, расчеши, Аннушка. За столом буду в волосах, как ты велишь». Нарочно за ним солдат посылал. И другому гостю, генералу Карловичу, с лилово-багровыми налитыми щеками. «Какой ни надень парик, за королем Августом не угнаться. Зело пышен и превеликолепен, а мы в кузнице да на конюшне». Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кёнигсеку. «Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник». «Ваше Величество!» — Кёнигсек повел шляпой, пятясь и садясь на колено. «Смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь Венус —